«Уроды чокнутые». Энн цапнул стойку с вешалками, и та повалилась, раскидав яркие платья. «Не надо», — мягко попросил Гиппократ. Облако его седых волос светилось в полумраке. «Чего не надо, мля?» — ощетинился Энца. «Не ругайтесь на них. Они... Вы же видели, что они не в себе. У них своя печаль». Энца фыркнул. «Печаль, ну да. Пусть они расскажут о ней девчонкам-продавцам. У тех печали уже нет». «Вообще никакой». Он перешагнул холодные ноги. Жрать хотелось так, что кишки в узел свернулись. Энца затолкал остатки бутерброда в рот и полез на кухню за добавкой. Перебрал пакеты на полках холодильника, затем порылся в охлажденных заготовках. Накидал еду прямо на поднос, без тарелок. Жареные куски курицы, картошку, засохшую лепешку и кучу каких-то колобков, слепленных из крупы и мяса. Щедро полил все это соусом. Марсовые яйца, как же хорошо! «Курцепс я бы вам не советовал», — влез Гиппократ. Он ел неспешно, откусывал бутерброд понемногу и прожевывал минут 10, как будто жрать не хотел. Рядом ковыряла макароны хромая медсестра. Они со стариком вроде как поладили, всю дорогу шли рядом, а теперь за один стол сели. Правда, молчали, как рыбы. Может, Энце мешал, может, еще что. Плевать. Он глянул на мясо, которое выбрал. Нормальные куриные ноги, острые, мясистые, с хрустящей коркой и жирком. В тоннелях такие бы с костями сожрали. Это еще почему? Употребление генно-модифицированной птицы негативно влияет на активность головного мозга, сосуды, сердце и потенцию. И потенцию? Уточнил Энца. Гиппократ кивнул, и аппетит к куриным ногам резко уменьшился. Не пропал, нет, но поутих. Энца запустил пальцы в лоток с картошкой и стружками соевого мяса. На вкус было очень даже. И чего никто не ел? Все расселись по здоровенному, уставленному столами залу и ресторанам вокруг. В одном, правда, обосновалось семейство номеров. И Энца со своими патрициями туда не лезли. «Вы позволите мне осмотреть вашу ногу после обеда?» Гиппократ обратился к медсестре, затем глянул на Энца. «И ваше ребро, 206-й». «Энца!» — отозвался Энца. «Что, простите?» — нахмурился Гиппократ. «Меня Энца зовут, а не 206-й». «Нарушение закона. Ну да хотя ему плевать. Зовите легионеров. Давайте. Вот только где они сейчас, эти легионеры?» «Хорошо. Энца», — осторожно кивнул Гиппократ. «Меня зовут Марк Теренций Катон». «Угу». Энца решил не запоминать. Звать Гиппократом куда проще. «А тебя как?» Он сунулся к медсестре, больше из желания насолить им всем, чем познакомиться. Пусть знают и называют его по имени. Он человек, а не машина с серийным номером. «Веста», — бросила медсестра. «В честь богини, что ли?» Веста молча уставилась на Энца, будто хотела нос откусить. Макаронина сползла с вилки, оставив кровавый помидорный след на рукаве медкостюма. «Да чего это бабище вылупилось?» «Я типа разговор поддержать хотел». Энца развел руками. «Не надо ничего поддерживать», — отрезала Веста и намотала макаронину обратно. «Не надо поддерживать? Типа не говори со мной номер, да? Сука заносчивая. Таких надо сразу ставить на место». «Как скажешь». Энцо уставился на нее из-под лобья. «Номерам надо помалкивать, да?» «Я имела в виду не это». «А что, мля?» Он раздавил пальцами картофельный ломтик. «Вы же нас за людей не считаете. Мы же типа автоматы для уборки, приготовления пищи. Всегда можно заменить. А можно и пристрелить». Лицо Весты скривилось, как в приступе боли. «Стрелять — это по вашей части». Она резко отодвинула стул, так что его ножки с визгом проскребли по полу, и ушла, прихватив поднос. Гиппократ качнул головой. «Зря вы так». Энца указал на уходящую Весту. «А она не зря языком чешет. Я вообще-то ее жопу из тоннелей вытащил, могла бы и спасибо сказать. Или просто не гавкать для начала». «Вы многого не знаете. 2 года назад Веста потеряла сына». «А я здесь при чем?» «Его убили в перестрелке у театра Деймос». «Вон оно что. На нижнем уровне часто такое. Номера там посмелее, много клик-дилеров, которые тусят у входов в тоннели. Видят легионера, шмаляют без разбора и лезут вниз, разбегаются, как тараканы. Вот и зацепили, небось. Прохожим там часто достается, особенно по ночам». Доставалось. Сейчас достается всем без разбора, все равны. Энцо вгрызся в хрустящий курцепс. Похрен, с одной тарелки стоять не перестанет. Может, уже завтра подохнет, потому жрать надо от пуза. «И чего она туда поперлась с ребенком-то?» — сказал с набитым ртом. Этому вопросу Гиппократ почему-то удивился. «Веста там работала. Сына не с кем было оставить, и она брала его с собой». Он разжевал остатки бутерброда, запил соком из автомата. «Я же вам говорил, у всех свои горести». «Не с кем сына оставить, надо же. Значит, и у патрициев бывают проблемы с баблом». «Многие больницы так делают», — добавил Гиппократ. «Даже организовывают детские комнаты за вполне умеренную плату. Знаете, молодых матерей это очень выручает». Энц отыскал Весту взглядом. Та сосредоточенно жевала, вся натянутая, как струна. «Я в 8 уже сам работал. Пёр всякую лабуду с рынка», — сказал Энц и сунул в рот горсть жареной картошки. «Вкусная картошка, просто отличная, хоть и холодная». «Лабуду?» — непонимающе сощурился Гиппократ. «Ну, там жратву, тряпки, клики для мамки». «Что-то себе брал, что-то загонял или обменивал». Картошка вдруг потеряла вкус. В груди погано сдавило, как бывало всякий раз, когда он вспоминал их старый контейнер. Тесный сумрачный мирок его детства. Зеленую краску на стенах, битую телепанель, которую мать включала, когда ширялась. Нарисованные человечки, белозубые ведущие шоу, яркая реклама сменяли друг друга, сливались в многоцветную липкую ленту, смешивались с бормотанием слежака, с кислым запахом пота и немытых ног. С ровным дыханием сестры. Она всегда засыпала под телек. Мать кололась, сколько Энцо ее помнил. Неудивительно, что дети у нее родились как на подбор. Один без руки, вторая без глаз. Хорошо не с рогами. Заметив долгий взгляд Гиппократа, Энцо уткнулся в поднос и сосредоточился на еде. Еще жалости ему не хватало. Не нужна ему жалость, он сильнее любого из патрициев. С ним было такое, о чем они, мля, думать боялись. Гиппократ откашлялся. «Я, как мне кажется, уже рассказывала вам о своей дочери. Большая умница, работает хирургом во второй курии. Вы бы видели, как ловко она управляется с этими новыми лазерами и манипуляторами. Очень ловко». Энцо хотел было ответить, что, может, второй курии с той больницы и лазерами нет уже. Но, глянув на старика, прикусил язык. «Она звонит мне каждый день», — продолжал Гиппократ по дороге к коммуникационной панели на стене ресторанного дворика. «Сейчас, наверное, волнуется, все ли в порядке. Если я верно помню ее номер, он заканчивается на...» Он стукнул по темному экрану пальцем. Затем еще раз, уже настойчивее. «Я что-то не так делаю?» — поинтересовался, обернувшись. «Связи нет», — устало сообщил Энцо. «И света. Нигде». Гиппократ уставился на него, затем на микрофон, словно тот мог пояснить причину. «Нет связи?» Энцо мотнул головой. «То, что происходит, весьма странно». Старик вернулся, сел, упершись узловатыми костяшками в стол. «Но я уверен, что данная ситуация скоро разрешится. Флот Императора уже на пути к Земле и разберется с инопланетными машинами, откуда бы те ни явились. Наша армия лучшая в обитаемой Вселенной». «Наверняка», — буркнул Энцо. Желания спорить не было, лишь изматывающая тяжесть, которой налились руки, ноги и голова. Только набив живот, он почуял, как устал. Спать решил на диване обувного отдела, среди золочёных сандалий, туфель и ботов с антигравитацией, пару из которых Энцо прихватил себе. Тела девчонок-консультанток он оттащил в кладовку, натянул капюшон, распылитель сунул под бок, пилум под голову и ненадолго отключился. Спалось плохо. Сперва почудилось, что девчонки выбрались из кладовки и ползут к нему, подтягиваясь на руках и волоча перебитые ноги. Одна все время стукалась о плиты лбом, голова не держалась на сломанной шее. Потом показалось, что в здание попал снаряд, и купол обваливается на голову мятой скорлупой. Осколки рассекают воздух. Часа через два Энцо вздрогнул и окончательно проснулся. Галерея синела в полумраке. Несколько баб спали на диванах, укрывшись одеялами из магазина «Всё для дома». Ресторанный дворик плыл в круге холодного света, который лился откуда-то сверху. Энцо подошел ближе, задрал голову и улыбнулся. В пролом в куполе светила круглая, как монета, луна. Казалось, можно различить пятно брошенной станции на Южном полюсе и кратер, оставшийся после падения метеорита лет этак 100 назад. Оказывается, она была яркой, очень яркой. Просто никто этого не замечал. Энцо прошелся туда-сюда. Проверил лестницы, сожрал еще курцепса, нашел Весту на диване у туалетов. Она не спала, а, услышав шаги, обернулась и нахмурилась. Явно не рада, что он приперся. Зря она. Он же не виноват в том, что случилось с ее пацанчиком. «Эй, слышь!» Энцо остановился в паре шагов. Почесал затылок, не зная, куда деть руки. «Мне это... Жаль твоего мелкого, короче». Она сжала губы так сильно, что они побелели. Кулаки тоже сжала, будто хотела двинуть и посильнее. Энцо проглотил напрашивавшуюся грубость. Надо помягче. «Без обид, но ты не одна такая», — сказал. «У меня вот сеструху Патрик насмерть сбил. Бухой в дымину. И его даже не судили». Между ними снова повисла тишина. На ресторанном дворике что-то зазвенело, и Энцо дернулся, положив руку на пистолет. Но там шуровала баба из их компании. Заметив взгляд Энцо, она виновато улыбнулась и махнула ему рукой. Когда он обернулся, Веста убрала с дивана ноги, освободив место. Дождавшись, когда Энцо сядет, она закатала рукав и нажала на сенсорную пластину на запястье. Мазнула пальцем в воздухе, выбрав что-то, видимое только ей, и между ними повисла легкая, как срез тумана, голограмма мальчишки. В его улыбке не хватало переднего зуба, на чистеньком костюме нашита эмблема с орлом. Какая-то имперская гимназия. Загорелое лицо, цеплячья шея, оттопыренные уши. «Ему было 8», — сказала Веста. Их голоса он услышал не сразу. Сперва подошел Гай. Шаркнул ногой, втянул воздух, крепко настоянный на цветочных маслах, глянул на обрезок резинового шланга, на который Энцо старательно накручивал гайки. «Зачем это?» Энцо закрутил посильнее, взвесил в руке, крутанул, и гайка свистнула, рассекла воздух. «Чтоб черепушку пробить!» Гай кивнул серьезным видом, будто много понял. «А это?» Он указал на батарею пузырьков у ног Энцо. Зеленые, сложно сочиненные, на каждом этикетка с цветами, названием духов и слоган обещания сделать мир прекраснее. Наполнены чистейшей аккумуляторной жидкостью для садовых машин и еще кое-какой дрянью для реакции. Чего только не найдешь в супермаркете. Это салютики. Салютики? Подарочки тем, кто к нам полезет, пробормотал Энцо, проверяя, хорошо ли сидят гайки. Вроде крепко, соскочить не должны. Гай мялся, словно хотел сказать еще что-то, и Энцо бросил на него косой взгляд. «Ну говори уже!» «Внизу номера из тоннелей. Много», — сказал мальчик. Энцо хотел было его отругать, чтобы больше не называл хороших людей номерами, но вдруг понял весь смысл фразы. «Чего ж сразу не сказал?» — бросил, уже прыгая через ступеньки. Их было человек 15. С места, откуда наблюдал Энцо, можно было различить бритые затылки, оружие в руках, пушки и дубинки. Номера переговаривались и гоготали, даже не скрываясь. Один саданул дубинкой по витрине, выбив остатки стекла. Привлекали внимание, понял Энцо, и увеличил кратность съемного окуляра, который раздобыл в магазине с охотничьими товарами. Жаль, ружей и гарпунов в том магазине не осталось. Все из парней внизу были псами 2.0. Откуда взялись здесь? Если пришли за ним, то как узнали, где надо искать? Неужто по запаху выследили, через полкурия? Маячок. Энцо похолодел. Точно, ему же впаяли чертов маячок. Коммуникаторы не работали, зато коротковолновые маячки, натя, пожалуйста, пашут исправно. И если он останется с патрициями, то приведет псов к ним. Полная задница. Он присел на ступень под выбитой витриной. Тяжело оперся ладонями на колени. Нужно решать, и быстро. Сперва он собрался, натолкал в рюкзак заготовленные пузырьки из-под духов, резиновую трубку сунул в рукав. Затем, как заботливая нянька, нашел своих патрициев. Те, разумеется, ни о чем не подозревали и страшно удивились, когда Энцо описал им жопу, в которой они оказались, велел собираться и уносить ноги. Пилум он вручил Весте, оставив распылитель с единственным зарядом себе. «Дождитесь выстрела, понятно? Спускайтесь там». Энцо махнул рукой в сторону северной лестницы. «Когда они уйдут за мной, на верхние уровни не поднимайтесь и в тоннеле не суйтесь, ясно?» Под их недоуменными взглядами он снова почувствовал себя нянькой. Да без него они быстро влипнут в какое-нибудь дерьмо, как пить дать. Веста отобрала у него окуляр, быстро перегнулась за перила и глянула вниз. Так поджала губы, что Энцо понял, времени совсем не осталось. Мы за тобой вернемся, сказала, сунув пилум за пояс. «Да-да, валите уже!» — отмахнулся Энса. «Нафига врать? Все знали, что за номером и марсианином никто обратно не полезет». Веста глянула с укором, махнула остальным рукой и повела их в сторону лестницы. «Мы вернемся за вами, юноша», — повторил Гиппократ и тоже скрылся. «Хорош он, старый пень, лишь бы за Гаем приглядел, жалко мальца». «Ну да ладно». Энца вытащил распылитель, проверил заготовленные флаконы. «Помирать так с музыкой». «Скоро увидимся, малая», — пробормотал он. На миг показалось, что она ответила. Мороз пробрал по коже. Легкое дуновение коснулось вспотевшей шеи. Энца обернулся, но за спиной никого не было. Пустота. Темнота. Расклад был таким. Псы разошлись по нижним этажам. Выше не поднимались, никуда не спешили. Знали, что мимо все равно никто не пройдет. Лифты не работают. Из окон кидаться можно, но бесполезно. Он укрылся в салоне машины легких челноков, занимавшем восточный угол первого этажа. Бронешторы закрывали окна, не пропуская свет, что было очень на руку. Если внутри кто-то и прятался, то у него были большие проблемы, учитывая, что задумал Энца. Он открыл заглушку топливного элемента на боку синей Кассиопеи, припаркованной у входа в салон. Как и думал, она была заправленной. «Красавица», — с жалостью подумал, погладил хромированный бок и сунул в отверстие шокер от собачьего электроошейника, который добыл в зоомагазине. Теперь надо привлечь внимание. Вот уж что было проще некуда. Энца просто выстрелил в ближайшего пса. Не особенно надеялся, что попадет. Слишком большое расстояние для стрельбы без окуляра. Пес ушел от выстрела, пролаял команду остальным, и те стянулись к салону. «Вот так», — подумал Энца, уходя вглубь вдоль ряда машин. Весь вспотел от напряжения, но голова оставалась до странного чистой. «Что, не сидится в тоннелях?» — проорал он. В ответ свистнула пара выстрелов. «Вылезай, шлюха!» — крикнули снаружи. «Вылезай сам, тогда драть буду нежно!» «Не!» — отозвался Энца. «Сморчок не дорос!» «Пускай заходят. Они должны подумать, что он безоружен, примчаться, чтобы взять готовенького». Сперва смолкли выстрелы, затем на светлом фоне входа показались тени. Сперва две, очень осторожные. Затем псы осмелели, и зашло еще человек 8. Энца подавил желание закидать их оглушающей смесью. «Не сейчас, нужно немного подождать». «Свалил, что ли?» — донеслось приглушенное. Энца ухватил металлическую болванку и прокатил ее к дальнему углу. На машину, за которой та зазвенела, тут же обрушился шквал выстрелов. Энца, не теряя времени, побежал в противоположную сторону. Вслушивался, ловя сопение, шаги и скрип стекла под ботинками. Что-то щелкнуло впереди. Он поднял голову. В шагах в 20 от него стоял парень. Видел его, целился в него. И Энца, не теряя времени, подался за машину. Место, на котором он только что стоял, задымилось от выстрелов. Послышались голоса. Остальные псы шли в их сторону. «Проклятие! И как только сумел подкрасться так тихо! Марсианин?» Энца швырнул в его сторону бутылкой, затем еще одной, звякнуло и полыхнуло. Второй салютик, похоже, достал. За машиной заорали, забегали. Энца помчался к выходу, петляя между рядами. У выхода дежурил парень. Ниже, слабее, но вооружен пилумом. Вспыхнул лазерный маячок, и плечо как иглой прошило. Запахло горелым. Не останавливаясь, Энца хлестнул его самодельной дубинкой по голове. Добил с локти и снес с дороги. Пробежал до угла и вдавил, наконец, кнопку на пульте электроошейника. Взрыв подбросил аж до балкона. Энца сгруппировался, перекатился, вскочил на ноги. Сработало как надо. Сперва бахнуло топливо синей Кассиопеи, а затем остальные машины по цепочке. Салон был объят огнем, жар стелился такой, что ботинки плавились. Простреленное плечо болело, но кровь не текла, луч сам прижег рану. Оно того стоило. Вон как пес вылупил зенки, когда Энца не остановился и залупил ему с локтя. Энца сплюнул и довольно оскалился. «Вот это хорошо! Вот это по-марсиански!» Над головой свистнул заряд, пришлось нырнуть за колонны. Оставшиеся псы подтянулись с верхних этажей. Хорошо, что палить с балкона было неудобно. Мешали колонны, рекламные плакаты и всякие мраморно-позолочённые нашлёпки. Энца рванул к выходу, чуток попетлял по залу из укрытия в укрытие и оказался снаружи. Здесь псы никого на шухере не оставили. Идиоты. Интересно, успел ли выбраться его курятник, гадал он, припустив по лестнице. Если нет, то им полная жопа. Пламя разгоралось и гудело, стекла лопались. Сгорит центр, ко всем хренам сгорит. Хотя ему-то что, все равно никого из них он больше не увидит. Сзади зазвенело, прожужжало, и Энце, не думая, прыгнул за лестничное ограждение. Падать оказалось высоко, но он качнулся на каком-то кабеле. Спасибо пришельцам током не шарахнуло. И приземлился на крышу запаркованной тачки. Спрыгнул с нее. Ботинок скользнул в чем-то податливом и влажном, и Энце рухнул лицом в асфальт. Обернувшись, встретился взглядом с глазами легионера, пустыми, как стекляшки. Давно мертв, синий, как его форма. Рукой он зажимал живот, из которого натекли кровь и внутренности. На них-то Энце и поскользнулся. «Фу ты!» Пробормотал, торопливо поднимаясь. Ноги были измазаны по колено, воняло хуже, чем сортир в тоннелях. В просвете над головой между лестницей и стеной торгового центра замелькали тени, послышались голоса. Энце припустил со стоянки, грохая прямо по крышам тесно стоящих машин. Выбежал на проезжую часть, но, заметив псов, нырнул в проулок на противоположной стороне дороги. Узкий проезд перегородили пустые фуры. Похоже, их использовали орлики вместо баррикад. Кузова прострелены, один проломлен, будто на него наступили сверху. Может, так оно и было. Энце мрачно поежился. Низкий рокот, донесшийся с небес, заставил его податься к стене. В просвете между зданиями проплыла знакомая тень, полусфера корпуса и сложенные вместе лапы. Вот же марсова жопа, они еще и летать умели. Псы на инопланетную хрень плевать хотели. Они уже бежали по той стороне дороги. Энце пролез через дыру в кузове ближайшего грузовика. Вылез с другой стороны, перебрался через капоты стоящих морда к морде машин. За ними был тупик, а в тупике настоящее месиво. Человек 15, один на другом, все раздавлены, размазаны по асфальту. Пауки подоптались, не иначе. Он сел за перевернутым прицепом, вжался затылком в тугую резину чехла с ярким названием какой-то компании. Отвел взгляд от мяса и мух и прислушался. Кто-то подобрался ближе. Это он зря. Песок под его ботинками скрипел громко, каждый шаг слышен. Неудачник, бесшумно ходить не научился. Энце взвесил последний флакон в руке и бросил с навесом. Тот описал дугу, полыхнул. Пес выкатился из горящего укрытия, обстрелял машину, за которой сидел Энце. Отвечать уже было нечем. Песок скрипел под чужими подошвами все ближе. Энце уставился на лаз между прицепом и стеной, сжал дубинку в руке. «Всех не убьет, на одному башку проломит. Может, двум, если в голову не пальнут. Двоих утащит с собой. Неплохо». Его оглушил стрекот очередей. Псы за грузовиками палили и орали. Что-то хлопнуло, ветер отнес удушливое облако дыма на Энце. Все закончилось так же быстро, как и началось. Он ощупал себя, новых дырок в теле не появилось. Что произошло? «Чисто!» — услышал преломленный динамиком голос и вспотел. Только легионеров не хватало. Эти убивать не будут, эти любят совать в морозилку. Номера, набитые над ключицей, заныли. Энце уставился на небо, почти желая, чтобы сейчас, вот прямо сейчас, на него свалился паук. Лучше это, чем еще одно крио. Но паук не упал. Сперва из-за угла показался распылитель, затем парень в экзокостюме, который едва уловимо сливался со стеной. Лица за забралом видно не было, на шлеме три красные полосы. Угрюмо глянув на дуло распылителя, Энце сцепил руки на затылке. С колен не поднимался, все равно поставят обратно. Орлики любят номеров в такой позе. 206. А он откуда знал? Энце вроде как лицом к нему стоял. «Ага», — буркнул. «Вставай, руку давай», — сказал экзокостюм. Энце не понял, какую именно руку орлик имеет в виду, живую или имплантат, поэтому поднялся и вытянул перед собой обе, тыльной стороной ладони вверх. Легионер сунул распылитель в плечевое гнездо, задрал рука в куртке Энце и прижал к венам на локте прибор с коротким плоским дулом. Нажал. Руку кольнуло, голова на миг закружилась. «Глушилка, надо же!» — сообразил Энце. «Теперь маячок в его крови обезврежен». «Но как? Почему? Где наручники?» 4-1, мы выдвигаемся», — сказал легионер. «Что такое 4-1?» — подал голос Энце. «Бункер», — коротко ответил орлик. «Подъем 206». «Я же говорил, что мы вернемся за вами, молодой человек», — сказали за спиной. Обернувшись, Энце встретился взглядом со стариком в грязном врачебном комбезе. Старик выглядел очень довольным, вставные зубы так и блестели на свету. Энце расплылся в кривой улыбке, не веря своей удаче. «Вот же Гиппократ! Вот же старый пень!»